Наблюдая за жизнью людей, я понял, что корни настоящего всегда кроются в прошлом. И потому, чтобы лучше понять настоящее, надо посмотреть, с чего оно началось. Состояние Самуила начало определяться не с того времени, как он первый раз услышал Господа, а когда Финана огорчала Анну и побуждала ее к ропоту. Но Анна не роптала, а плакала и изливала свою печаль перед Господом. Характер Тимофея, верного ученика апостола Павла, формировался уже тогда, когда его бабушка Лоида, проявляя нелицемерную веру в живого Бога, воспитывала свою дочь Евнику. «Вполне сознаюсь, что жизнь моих родителей, особенно мамы, папа мало был с нами, имеет большое значение не только для формирования моего характера. Именно от их образа жизни зависело, какой дорогой мог повести меня Господь и чего достигнуть во мне». Отец мой, Петр Плет, родился 25 августа 1910 года в семье деревенского кузнеца в немецкой колонии Заградовка в селе Орлово на Украине. Когда ему было 10 лет, умер от черной оспы отец, а через год, на Рождество 21 года, умерла от тифа мать. Оставшись круглым сиротой, отец жил у своей старшей сестры Марии. Моя мама Екатерина Вибе родилась 20 февраля 1915 года в более зажиточной семье в этой же колонии, в соседнем селе Мюнстерберг. В 1918 году от испанского гриппа умер ее отец Геркард Вибе. Мать Зузанна осталась с семью детьми – Марией, Яковом, Петром, Гергардом, Зузанной, Екатериной и Иваном. Это было время гражданской войны, которая особенно свирепствовала на Украине. Люди погибали не только на фронте. Сильно страдало и мирное население. Каждая армия, отступая, старалась захватить как можно больше ценностей. И с этой целью грабили оставленные деревни. До войны немцы, благодаря своему трудолюбию, жили зажиточно. И потому грабители искали добро именно в немецких колониях. Тяжелым бичом для населения были кровожадные банды Махно. Они не только грабили людей, но и убивали, сжигали дома и творили всякие безобразия. Мама не один раз рассказывала, как махновцы налетели на их деревню. Это было 29 ноября 1919 года. Наши родственники праздновали у кого-то день рождения. Бабушка Зуза с сыном Петей под вечер пошла управляться со скотом. В это время в дом заскочил махновец и потребовал у нее золото. Петя что-то сказал в защиту матери. Махновец замахнулся на него саблей. Петя юркнул под стол, спасаясь от удара, но это не спасло. Бандит зарубил его под столом. Бабушка в это время выскочила из дома. На улице уже стемнело. Она скрылась в саду и за дамой побежала к своим родителям. Но ужас. Они лежали в постели, изрубленные саблями. Кровь еще сочилась из многочисленных ран. В доме, где находилась моя мама, было не лучше. Ее брат Гергард, мальчик лет 10, выскочил из дома и стал убегать. Махновец на лошади поскакал за ним. Хорошо неподалеку был овраг с очень крутым склоном. Гергард скатился в него раньше, чем его догнал всадник с обнаженной саблей. И это спасло ему жизнь. Марию, мамину старшую сестру, рубанули саблей, но ее толстая коса смягчила не очень сильный удар, и она, раненная в плечо, осталась жива. Они с тетей, тоже раненые в руку, подхватили мою маму и ее младшего братишку Ваню и спасались бегством под покровом темноты. Сзади полыхало зарево горящей деревни. Маме тогда было почти 5 лет. Она бежала сама, а Ваню надо было нести. С ними была еще мамина 7-летняя сестра Зуза. Бежали по слякоти, не разбирая дороги, теряя обувь и до крови раня ноги. Их приняли к себе добрые люди и отвезли потом к родственникам в Орлово. В тот день в Мюнстерберге было убито 98 человек, сожжена почти вся деревня. В Гнаденфельде убили 12 человек, в Райнфельде – 16, в Орлово – 45, в Тиде – 17. Убитых хоронили в общих могилах, просто заворачивая в одеяло или простыню, потому что некому было делать гробы. От некоторых остались только обгоревшие скелеты, так как махновцы, убив хозяев, поджигали разграбленные дома. В последующие годы, 29 ноября, в деревне был днем траура. Я смутно помню могильный холм, показывая который мама печально рассказывала о тех ужасных событиях. Когда-то меннониты, наши предки, переехали на Украину, чтобы получить свободу вероисповедания. С годами они хорошо устроились, стали жить в достатке. Разбогатев, они все больше и больше стали терять живую веру во Христа. Несчастья, описанные выше, были серьезным разговором со стороны Бога, который не хотел, чтобы вечное и духовное отходило у меннонитов на второй план. Бог поступил с ними, как когда-то с израильским народом, но меннониты плохо понимали Господа и далеко не все хотели покоряться Ему. У маминого отца был брат Дитрих. У него с женой Евой была только одна дочь. После случившегося 29 ноября разорения бабушкин дом тоже сожгли. Дядя Дитрих и тетя Ева взяли нашу маму к себе, и она провела в этой благочестивой семье школьные годы. До революции у дяди Дитриха был небольшой завод по изготовлению сельскохозяйственной техники. После революции он сдал сам этот завод властям. Когда пришли красные и хотели репрессировать его как богача, то его прежние работники вступились за него, утверждая, что дядя Дитрих был всегда очень добрым к ним и никого не обижал, и его оставили в покое. Впоследствии дом у него отняли и сделали там птицеферму. Дядя Дитрих и тетя Ева были глубоко верующими людьми и оказали на маму очень хорошее влияние. Мама всегда с особой теплотой отзывается о них и о том времени, которое она провела в их доме. Дядя Дитрих был образованным человеком, имел богатую домашнюю библиотеку, которой очень увлеченно пользовалась и моя мама. Это сделало ее начитанной, что, безусловно, сказалось впоследствии на ее детях. У мамы была хорошая память, и она много рассказывала нам из прочитанного. В 15 лет она уже работала на поле, но библиотеку не переставала посещать. Она любит читать и до настоящего времени, хотя ей уже почти 90 лет, и зрение очень слабое. За книгой она отдыхает. Смею сказать, что я, как и многие другие люди, нужен был Господу для Его великого дела на земле, а для моего воспитания нужна была такая мама, как наша. Мама росла подвижной и смелой девочкой. В их большом саду не было такого дерева, на котором она не побывала бы, лазая по деревьям, словно мальчик. Смелый и решительный характер она сохранила на всю жизнь. Мамин брат Гергард дружил с моим отцом, и отец часто бывал в доме Вибе. Здесь мои родители и познакомились. В 1934 году, когда маме исполнилось 19 лет, они вступили в брак. Отец по окончании сельской школы, 6 классов, выучился на тракториста и работал в колхозе. Будучи сиротой, он не получил наследства от родителей, и молодая чета начала семейную жизнь в бедности. Сначала жили на квартире, а через 5 лет построили себе домик, состоящий из одной комнаты и небольшой кухни. Само строительство я не помню, мне в ту пору было 2 года. А домик с соломенной крышей, в котором мы жили, хорошо сохранился в моей памяти. Я родился 16 марта 1937 года. Моей старшей сестре Лизе в то время было 2 года. В раннем детстве я часто оставался без присмотра, так как родители были заняты постройкой жилища. Один раз по приставленной к дому лестнице я вскарабкался на крышу дома и по обрешетке, еще не покрытой соломой, забрался на самый конек. Родители в это время копали картошку, и можно представить себе состояние матери, увидевшей 2-летнего сына на крыше недостроенного дома. Благодарению Богу, отец благополучно снял меня. Другой раз я отправился гулять на улицу и ушел в самый конец деревни. Уже на выходе из деревни на краю поля меня увидел мамин брат, дядя Ваня, ехавший откуда-то на велосипеде, и подобрал меня. Было время созревания хлебов, а хлеба на Украине вырастали высокие. Если бы я, карапузик, зашел в эти хлеба, то меня с дороги не видно было бы, да и кто подумал бы искать такого малыша в поле. Смутно, но все же помню, как заболел дифтерией. Мы были в гостях у бабушки. Мне стало плохо, и меня уложили в постель. На стене, словно отсчитывая последние часы, монотонно тикали ходики. Дифтерия – серьезное заболевание, когда быстро опухает горло, перекрываются дыхательные пути, и ребенок умирает от удушья. Кто-то из родных поехал в соседнее село за врачом, а мама не отходила от меня, переживая, успеет ли привести доктора и спасет ли он ее сына. Но я нужен был Господу, и Он хранил меня от самой колыбели, чтобы впоследствии сделать своим рабом. 10 апреля 1939 года в нашей семье появилась сестренка Тина. Она прожила всего 1.5 года, и Господь взял ее к себе. Возможно, ее смерть должна была что-то сказать родителям или произвести нужное впечатление на детей. Мы очень любили Тину, она была удивительно спокойная девочка. Я не раз думал, узнаем ли мы свою сестренку, когда придем на небо, и какое у нас будет общение с ней. Наша мама верила в существование Бога и нас учила, что есть на небе великий Бог. Отец тоже верил. Он как-то рассказывал, что в одной русской деревне хотели снять колокол с православной церкви и никак не могли придумать, каким образом спустить его на землю. Обратились за помощью к отцу, как к хорошему механизатору, но он отказался участвовать в этом деле, сославшись на нежелание конфликтовать с народом, который не одобряет разорение церквей, что действительно является недобрым делом. В 1922 году наша бабушка вступила во второй брак с Гергартом Варкентином, вдовцом, имеющим 5 детей. От этого брака родилось еще 3 детей – Лотта, Петр и Генрих. В 1938 году бабушка снова осталась одна, ее мужа арестовали. Больше о нем ничего не известно. Сколько безвинных людей пострадали в те страшные 30-е годы. Еще до начала войны, в январе 41 года, наша семья увеличилась, появилась на свет моя сестренка Мария. В этом же году в нашу деревню вошли немецкие войска. Они расстреляли 3 мужчин, по доносам которых в 37-38 годах арестовывали людей. Не намного больше прожили они, чем те, кого предавали из страха пострадать. Вдумываясь в эти давно минувшие события, хочется сказать, да, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Осенью 43-го года я пошел в школу, но учиться пришлось недолго. Отступая, немцы строго приказали всем жителям немецкой национальности уезжать на запад. Ехать надо было на своих телегах. Вся деревня спешно готовилась к отъезду, назначенному на 1 ноября. Резали свиней и кур, жарили мясо. К телегам приделывали будки из жести, чтобы защититься от осенних дождей. Мы готовились ехать вместе с бабушкой на 2 телегах. На одну погрузили вещи и продукты, а на другой должны были ехать дети и бабушка, а также по очереди отдыхать взрослые. С бабушкой были еще 3 ее детей. 1 ноября, как и планировалось, тронулись в путь. Следом за телегой родители гнали 2 коров. По дороге тянулся непомерно длинный обоз, и почти за каждой телегой шли коровы. Обоз то и дело останавливался, потому что у перегруженных телег ломались оси и колеса. Так мы ехали по Украине. Ночевали в деревнях, а днем в дождь и непогоду ехали все дальше и дальше на запад, вспоминая уютную жизнь в обжитых домах родной деревни. Иногда хозяева, у которых мы ночевали, просили оставить нам кое-кого из детей, чтобы они не мучились в дороге. Но кто мог воспринять это серьезно? Какие родители могли оставить чужим людям своих детей? Я часто задумываюсь о том, как поступали в свое время верующие в зарегистрированных общинах. Им велели не брать с собой детей на богослужение, то есть отдать их миру на воспитание, и они соглашались на это. Как мы бываем слепы в духовных вопросах, тогда как в физическом мире, в аналогичных ситуациях, все так очевидно и ясно. Доехали до большого украинского села возле польской границы. Осталось около недели до Нового года. Нас расквартировали по хатам на краю деревни. Дальше предстояло ехать по железной дороге. 2 месяца мы жили в ожидании свободных вагонов. Однажды ночью в окно внушительно постучали. Прежде чем хозяйка открыла, хозяин спрятался на сеновале. Вошло несколько вооруженных мужчин в гражданской одежде. «Где хозяин?» — спросили они. «Его нет дома», — ответила хозяйка, со страхом рассматривая непрошенных гостей. Мужчины заглянули в комнату, где находилась наша семья. Увидев отца, они спросили: «Ты кто такой?» Отец объяснил, что мы переселенцы, нас везут куда-то на запад. Тогда его спросили, знает ли он дорогу в какое-то село. Отец знал, потому что мы проезжали через него. Ему приказали быстро одеться и поехать с ними, показать дорогу. Потом обещали отпустить. Родители поняли, что это партизаны, и сопротивляться им бесполезно. Отца посадили в сани и увезли. Как мог чувствовать себя отец, сидя в санях с вооруженными людьми? Конечно, он не был спокоен. Он немец, принадлежит к народу, который напал на Россию, а рядом русские, долг которых воевать с противником. Что будет, когда он привезет их в нужное селение и больше им не понадобится? Конечно, в такие моменты хочется, чтобы высшая сила вступилась, установила справедливость и сохранила жизнь. Не меньше переживала и мама. Мужа увезли партизаны. Что они с ним сделают? Если побежать к немецким войскам в центр села, то навряд ли они что-то предпримут ночью. А если они и погонятся за партизанами, то в завязавшейся перестрелке отца убьют. А если он не вернется? Рано или поздно спросят, куда делся. Скажут, почему сразу не доложили. А если его отпустят, как обещали, то, встретившись с немецким патрулем, отец должен отчитаться, где был. За связь с партизанами могут и расстрелять. Время военное, смерть всегда рядом. Так в переживаниях, взывая к Богу, мама встретила утро. Отец вернулся, когда уже рассвело. Он благополучно зашел в село и никого не встретил. Какая радостная встреча! Отец рассказал, что партизаны обошлись с ним очень хорошо, даже укрыли тулупом в дороге, чтобы не замерз. Когда показалось нужное партизанам село, отца отпустили, и он вернулся к семье. Господь сохранил ему жизнь в этой опасной ситуации. Что такое один человек в океане людей, охваченных войной? Даже будучи нейтральным, он может оказаться в положении врага для любой из сторон. Его легко могут убить и те, и другие. Как хорошо в таких случаях сознавать, что твоя жизнь в руках всемогущего Бога. Ранней весной 44-го года нас погрузили в вагоны. Вещей у всех было много, и мы, залезая на них, доставали до крыши вагона. Поезд не трогался со станции 2 дня. На третий день объявили, что железнодорожный путь впереди занят русскими, и этой местности грозит полное окружение. Нам приказали взять с собой кто что может и идти пешком по шоссейной дороге, которая еще свободна. Помню бесконечную вереницу людей вдоль дороги, по которой мчались военные машины. Отец нес 3-летнюю Марию, мама — рюкзак с продуктами, а мы с Лизой шагали рядом, по-детски воспринимая происходящее. Целый день мы шли, пока пришли в какой-то город. Солдатские машины подбирали женщин с детьми, оставляя мужчин идти пешком. Но отец твердо стоял на том, чтобы нам или ехать всем, или всем идти. Родители боялись, что война может раскидать нас, что потом и не найдем друг друга. На другой день отец договорился с каким-то водителем, что он подберет нас на одном перекрестке. Мы пришли туда заблаговременно и долго ждали. Было очень холодно, дул пронизывающий ветер, а нам нельзя было уходить, чтобы не пропустить знакомую машину. Когда мы уже стали сомневаться, придет ли вообще машина, машина подъехала и подобрала нас. Это был закрытый санитарный автомобиль, и в нем было не так холодно. Так мы ехали днем, а ночью пришлось пересесть на открытую машину, в кузов. Было очень холодно. Пьяный водитель ехал по-военному, и машину на ухабах так кидало, что родителям пришлось держать нас, чтобы мы не вылетели за борт. Под утро приехали на какую-то станцию, где беженцев ожидал поезд. Нас посадили в товарные вагоны, выдали хлеб и колбасу. Мы оказались в пустом вагоне, без вещей, на голом полу. Мы потеряли все имущество, но были живы и сыты. Поезд тронулся в путь глубокой ночью. Не успел он выехать за пределы станции, как вдруг резко остановился. Оказалось, партизаны разобрали путь и раздвинули рельсы. Паровоз упал на бок, потащив за собой 2 первых вагона. Состав оттянули на станцию, и мы простояли там еще 1 день. Отправились снова ночью из опасения обстрела с самолетов. Днем к нам подсело много беженцев. Если бы поезд уехал накануне, им пришлось бы остаться, потому что этот состав был последним, уходящим с данной станции. прибытии в Польшу нас развезли по деревням в приготовленные квартиры. Там было все. Необходимая посуда, постель и даже горячий кофе. Немного позже нам выдали ботинки и одежду. По карточкам мы получали продукты, так что голодать не приходилось. Отец пошел на работу, а нас устроили в школу. Так как мы много времени провели в дороге, 5 месяцев, мне пришлось идти в нулевой класс, а осенью опять в первый. Однажды мы с Лизой побывали на детском собрании в соседнем селе. Какая-то девушка рассказала нам библейскую историю и раздала листочки с золотыми стихами, которые следовало выучить к следующему собранию. Мне достался стих из Евангелия Иоанна. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Однако на собрание мы больше не пошли, по-видимому, их запретили. Я добросовестно выучил стих, поэтому даже одно занятие для меня было не напрасным. 11 июля 44 года родился мой братишка Петя. В Польше мы проходили специальную комиссию для оформления германского гражданства. Это не радовало нас, потому что после комиссии мужчин, приехавших из России, стали призывать в немецкую армию. В октябре 44 года мобилизовали и отца. Он проходил обучение в Австрии и там же служил санитаром в лазарете. В январе 45 года, как раз на день рождения Марии, мы поехали дальше. Накануне отъезда, вечером, всех немцев в селе собрали к бургомистру и велели ночью упаковать свои вещи, много брать нельзя, чтобы утром отправиться в путь. Собираться надо было тихо, незаметно для поляков, чтобы они не помешали этому делу. На улице было холодно, лежал снег. Мы погрузились в большие открытые телеги, по 4 семьи в одну, и поехали в Германию. Нашему Пете было всего 1/2. Мама решила везти его на детской коляске следом за телегой. Рядом с ней шла еще одна молодая женщина, тоже с ребенком. Они иногда садились сзади на телегу и держали коляски так, что они катились следом. Это было не опасно, так как лошади шли умеренным шагом. К вечеру первого дня приехали в какой-то большой город на берегу Одера. Переправа через реку была сильно перегружена. Подводы встали в очередь, а людей поместили в здании какого-то вокзала. Через время мама с одной женщиной пошла что-то взять с подводы. Пока ее не было, вдруг все зашевелились. Кто-то сказал, что наши подводы проехали через реку по мосту, и нам надо спешить следом. Все ушли, а мы остались одни в большом зале. Мамы долго не было, нам стало страшно, и мы решили идти ей навстречу. На улице было совершенно темно. Опасаясь бомбежки, улицы не освещали. Куда идти? Мы покатили коляску наугад, но скоро засомневались, правильно ли идем. Мы уже готовы были расплакаться от страха, как вдруг из темноты вынырнула мама. Это действительно было чудо. В кромешной тьме Господь не позволил нам разминуться. Мама повела нас по мосту вслед за обозом, который стоял уже далеко за городом и ждал, пока все соберутся. На телегах мы ехали до города Люкенвальде. По дороге во многих селах жители выходили на улицу и угощали нас горячим кофе, чтобы мы согрелись, потому что была зима. Дети сидели на телегах, укутанные одеялами. Ночевали обычно в каком-нибудь помещении. Иногда добрые люди забирали на ночь детей в свои дома. Конечно, с малыми детьми было нелегко. На одной из остановок матери взяли своих малышей, чтобы покормить и перепеленать. Ребенок женщины, ехавший с мамой, оказался мертвым. Он или захлебнулся, срыгнув, или задохнулся, будучи сильно укутанным. Когда мы прибыли в Люкенвальде, нас распределили по деревням среди местных жителей. Хозяева, которым поселили нашу семью, выделили нам комнату, и там мы жили.